мог он упрекнуть себя за отступление от этого правила. На площади перед ратушей собралось великое множество люду, пожалуй, весь Корфу. Морские служители уже вернулись на корабли, а здесь, у высокого крыльца, выстроился почетный караул из солдат подполковника Гастфера, что оставались еще на острове для охранной службы. Флейтисты хотели сыграть бодрую торжественную мелодию, но музыкальный строй как-то сломался, инструменты зазвучали в разнобой, и оттого каждая флейта стала издавать какие-то печальные и грустные звуки. Зарыдали женщины, заплакали дети. Мужчины-греки негромко приказывали им замолчать, но сами украдкой смахивали влагу с ресниц. Ушаков прокашлялся, потер щеку и, успокоившись, медленно, отчеканивая каждое слово, обратился к собравшимся. «Братья и сестры, островные жители всех сословий, исполнив свой долг, наказав дерзкого врага, защитив интересы Отечества нашего, передав острова в ваши руки, русская эскадра отплывает сегодня в Севастополь. Земля ваша стала республикой семи островов, поставленной на хорошем основании и выгодах. Блюдите нынешнюю державность греческую, защищайтесь от посягательств, не раздражайте волнением блестящую порту оттаманскую, под властью которой, как и Рагуза, вы будете. Не устраивайте резни, не разжигайте пламя недовольства». На кораблях в бухте трепетали белые с синими крестами флаги, косицы вымпелов вытягивались по ветру в сторону далекого Крыма, куда тянулись и душой, и телом русские моряки. Ушаков горестно вздохнул. «Здесь остались могилы воинов наших. Не дайте разорить их. Сохраните память о героях, что не пожалели живота своего за вызволение островов. Тут последнее их пристанище на земле». Адмирал положил руку на плечо подполковника Гастфера и, помолчав, обратился к караулу. «Русские солдаты, вы остаетесь здесь. Будьте зоркими, прилежными, честными и неусыпными. Не дайте разбойникам и пиратам с побережья грабить острова. Не позвольте себе обидеть невинного, взять чужое, забыть свою веру и отечество. Будьте надежными караульными работниками России здесь до нового ордера». Ушаков положил вторую свою руку на плечо графа Булгарина, притянул его к себе и громко, чтобы слышали все, закончил. «Желаю островитянам иметь послушание к высшему начальству, все неприличные споры и распри прекратить. Правителям же, сенату вашему, свои требования делать сходно с законом, не нанося оскорблений и соблюдая правосудие. Хочу всем обывателям благосклонности Божьей, тишины и спокойствия на островах. Я же всегда буду вашим покорным слугой и доброжелателем». Митакса перевел последние слова, и Ушаков, сделав шаг со ступенек, низко поклонился всем, кто окружал его. Раздался шум, крыльцо, раздвигая толпу, вышел Дармарос. Его голова была обнажена, седые волосы развивались на все стороны. Священник спешил, он только что приехал с Закинфа и боялся опоздать к отходу русской эскадры. Остановившись внизу перед Ушаковым, Дармарос обернулся в полоборота к толпе и, поведя рукой, как бы извлек из толпы голос, которым заполнил всю площадь. «Великий адмирал, ты спас нас! Ты покорил нас силой своей доброты! Ты един с нами в вере, и ты всегда будешь в душах страждущих, усталых и надеющихся на лучшее греков. Ты выправил души наши, и мы уже не трепещем перед врагами с запада и с востока, потому что мы знаем, с нами непобедимая Россия, за нас великий адмирал». Он протянул Ушакову большую, выкованную местными умельцами медаль, на которой было написано: «Мужественному и храброму спасителю и победителю». И, отдав ее, осенил адмирала крестным знаменем. Ушаков смахнул слезу. Священник не соблюдал традицию, не упоминал императора, не вспомнил об угрозах турок и опасности Бонапарта. Он говорил от сердец тысяч. И эти торговцы, врачи, художники, рыбаки, крестьяне, моряки, повинуясь единому чувству, запели.